На прощание Изабелла и Эдвард обменялись клятвами в верности. Изабелла заливалась слезами, и лишь мысль о страстной любви Эдварда несколько утешала ее. Странное у нее было чувство. Несмотря на боль разлуки, она была счастлива сознанием, что он боготворит ее. С тех пор прошло больше 2 лет. Эдвард писал Изабелле с каждой почтой. Она получила от него 24 письма, ибо почта оттуда отправлялась всего раз в месяц. И письма его были такие, какими и должны быть письма влюбленного. Задушевные и милые, порою с юмором, особенно в последнее время, и нежные. Сперва чувствовалось, что он тоскует по дому, мечтает вернуться в Чикаго к Изабелле, и слегка встревоженная, она умоляла его быть стойким. Она боялась, как бы он не упустил такой счастливый случай и не примчался домой. Ей хотелось, чтобы у ее любимого хватило выдержки, и она напомнила ему слова поэта: «Я не любил бы так тебя, не будь мне честь дороже». Но постепенно он, казалось, успокоился. И Изабелла радовалась, видя, с каким воодушевлением он старался расшевелить этот забытый Богом уголок, ежечасно показывая, что такое американская деловая хватка. Но она знала Эдварда. И когда в первый год минимальный срок его пребывания на Таити подошел к концу, она приготовилась употребить все свое влияние, чтобы удержать его там. Пусть он до тонкости изучит дело. Ведь смогли же они ждать год. Почему не подождать еще один? Она посоветовалась с Бейтманом Хантером, великодушнейшим из друзей. Что бы она делала без него первые дни после отъезда Эдварда? И они решили, что будущее Эдварда превыше всего. Время шло, и она с облегчением убедилась, что он совсем не рвется домой. «Он просто великолепен, правда?» — воскликнула она однажды. «Он молодец», — ответил Бейтман. «Ему там трудно приходится, но это можно прочесть между строк». Но он все терпит, потому что... Щеки ее чуть порозовели, и Бейтман с серьезной улыбкой, которая так красила его, закончил. «Потому что он любит вас». «Я его не стою», — смиренно сказала она. «Вы удивительная, Изабелла. Просто удивительная». Но прошел еще год. По-прежнему Изабелла каждый месяц получала письма от Эдварда. И в конце концов ее стало удивлять, что он ни словом не упоминает о возвращении. Он писал так, словно навсегда обосновался на Таити, и больше того, очень этим доволен. Это ее озадачило. Она несколько раз перечитывала все его письма одно за другим, и теперь, в самом деле, читая между строк, поразилась перемене, которой прежде не замечала. Последние письма были так же нежны и милы, как и первые, но тон их стал иной. Еще прежде она со смутной подозрительностью относилась к юмору Эдварда и питала чисто женское недоверие к этому непонятному свойству, а теперь почувствовала в нем легкомыслие, которое ставило ее в тупик. Казалось, это пишет новый Эдвард, не тот, которого она знала прежде. Однажды, на другой день после того, как пришла почта с Таити, Она ехала в автомобиле с Бейтманом, и он спросил: «Эдвард написал вам, когда он отплывает?» «Нет». «Я думала, он что-нибудь написал вам?» «Ни слова». «Вы же знаете Эдварда», — засмеялась Изабелла. «У него нет чувства времени. Если придется к слову, спросите его в следующем письме, когда он думает приехать». Она говорила так беззаботно, что лишь обостренная чуткость помогла Бейтману понять, как ей хочется, чтобы он это сделал. «Конечно. Непременно спрошу». «И о чем только он думает?» — ответил он с улыбкой. Через несколько дней, снова встретившись с Бейтманом, Изабелла заметила, что он чем-то взволнован. С тех пор, как Эдвард уехал, они часто бывали вместе. Обоим он был дорог, и, заговаривая о нем, каждый находил в другом благодарного слушателя. Неудивительно, что Изабелла читала в лице Бейтмана, как в раскрытой книге. Что-то подсказало ей, что его тревога связана с Эдвардом, и она не отступилась, пока не заставила его признаться. «Видите ли, — сказал он наконец, — до меня дошли слухи, будто Эдвард уже не работает в той фирме. Ну, вчера мне представился случай спросить самого мистера Брауншмидта». «И что же?» «Уже почти год, как Эдвард там больше не служит». «Как странно, что он ничего не написал об этом». Бейтман замялся, но он зашел уж так далеко, что просто не мог не договорить до конца. Ему было мучительно неловко. «Его уволили». «Боже правый, за что?» «Они, кажется, предупреждали его и не раз, и в конце концов предложили уйти. Говорят, он был нерадив и плохо знал дело». «Эдвард?» Наступило молчание. И вдруг Бейтман увидел, что Изабелла плачет. Он невольно схватил ее за руку. «Дорогая, не надо, не надо», — взмолился он. «Я не могу видеть ваши слезы». Самообладание настолько ей изменило, что она даже не отняла руки. Он пытался ее утешить. «Непостижимо, правда? Это так не похоже на Эдварда. Нет, здесь, наверное, какое-то недоразумение». Некоторое время она молчала, а когда заговорила, голос ее звучал неуверенно. «Вам не кажется, что в его последних письмах есть что-то странное?» — спросила она, отводя в сторону полные слез глаза. Бейтман ответил не сразу. «Я заметил в них перемену», — признался он наконец. «Мне кажется, Эдвард утратил ту вдумчивость и серьезность, которые меня так в нем восхищали. Можно подумать, что самые важные вещи... что они уже не важны для него». Изабелла молчала. Смутно и тревожно было у нее на душе. «Может быть, он ответит вам, когда думает вернуться. Нам остается только ждать этого ответа». Снова оба они получили по письму от Эдварда. Но и на этот раз он ни словом не обмолвился о возвращении. Правда, когда он писал, он еще не мог получить последнего письма Бейтмана. Ответа можно ждать лишь со следующей почтой. Пришла и она, и Бейтман принес Изабелле только что полученное письмо. Но ей довольно было взглянуть на его лицо, чтобы понять, что он смущен и расстроен. Изабелла внимательно прочла письмо от начала до конца, потом, слегка поджав губы, перечитала. «Очень странное письмо», — сказала она. «Я не совсем понимаю. Можно подумать, что он смеется надо мной», — вспыхнув, сказал Бейтман. «Да, в самом деле. Но это, разумеется, не нарочно. Это так не похоже на Эдварда, и он ни слова не пишет о возвращении. Не будь я так уверена, что он меня любит, я бы подумала... даже не знаю, что бы я подумала». Вот тогда-то Бейтман и раскрыл перед нею план, который сложился у него за этот день. Фирма его отца, компаньоном которой он теперь стал, производила все виды автомобилей и как раз намеревалась открыть отделения в Гонолулу, Сиднее и в Веллингтоне. И вместо того, чтобы послать туда управляющего, Бейтман надумал поехать сам. На обратном пути он остановится на Таити, едущей из Веллингтона, его все равно не минуешь, и тогда повидает Эдварда. Тут какая-то загадка, и я непременно ее разгадаю. Это единственный выход. «Как вы добры, Бейтман!» — воскликнула Изабелла. «Как великодушны!» «Вы же знаете, Изабелла, больше всего на свете я хочу, чтобы вы были счастливы». Она посмотрела на него и протянула ему обе руки. «Вы удивительный, Бейтман. Другого такого нет на свете. Как мне вас благодарить?» «Никак не благодарить. Только позвольте помочь вам». Она опустила глаза и слегка покраснела. Она до того привыкла к нему, что уже забыла, как он хорош собой. Он был высокий, одного роста с Эдвардом, и тоже прекрасно сложен, но волосы у него были темные, а лицо не румяное, как у Эдварда, а матово-бледное. Она, конечно, знала, что он любит ее. Это было трогательно. Она питала к нему самые нежные чувства. Вот из этого-то путешествия и вернулся теперь Бейтман Хантер. Дела задержали его несколько дольше, чем он рассчитывал, и у него было вдоволь времени, чтобы поразмыслить о двух своих друзьях. Он пришел к выводу, что у Эдварда не может быть никакой серьезной причины, которая помешала бы ему вернуться домой. Разве что гордость не позволяет ему заявить права на обожаемую невесту, пока он не преуспел. Но если так, надо его урезонить. Изабелла несчастлива. Эдвард должен вместе с ним вернуться в Чикаго и обвенчаться с нею, не откладывая. На заводах автомобильной компании Хантера для него найдется подходящая должность. Сердце Бейтмана обливалось кровью, но он ликовал, думая о том, как ценой собственного счастья устроит счастье двух самых дорогих ему людей. Он никогда не женится. Он будет крестным отцом, их детям. И через много лет, когда Изабеллы и Эдварда уже не будет в живых, он расскажет их дочери, что в давние времена любил ее мать. Бейтман рисовал себе эту сцену, и глаза его затуманивались слезами. Он хотел захватить Эдварда врасплох и потому не телеграфировал о своем прибытии, а сойдя с парохода, отправился прямо в отель «De la Fleur», куда его взял сопроводить какой-то юноша, назвавшийся сыном хозяина. Он посмеивался, представляя себе, как изумится его друг, когда в контору войдет столь нежданный посетитель. «Кстати», — спросил он дорогой, — «не скажете ли мне, где можно найти мистера Эдварда Барнарда?» «Барнарда?» — переспросил его спутник. «Я как будто слыхал это имя». «Он американец. Высокие светло-каштановые волосы, голубые глаза. Он здесь уже третий год». «Ну да, теперь я знаю, кто вам нужен. Племянник мистера Джексона». «Чей племянник?» «Мистера Арнольда Джексона». «Нет-нет, мы, видимо, говорим о разных людях». «Холодно», — ответил Бейтман. Он был испуган. «Как странно, что Арнольд Джексон, очевидно, известен здесь всем и каждому, и он даже не потрудился переменить свое опозоренное имя. Но кого же он выдает за своего племянника? Миссис Лонгстаф — его единственная сестра, а братьев у него никогда не было». Проводник оказался очень словоохотливым, но говорил с каким-то странным акцентом, и, поглядев на него искоса, Бейтман заметил то, что раньше ускользнуло от него. В жилах этого юноши течет немало туземной крови. И невольно Бейтман стал смотреть на него несколько свысока. Они вошли в гостиницу. Сняв номер, Бейтман попросил объяснить ему, где помещается контора фирмы «Брауншмидт». Оказалось, на берегу, у самой лагуны. И с удовольствием, ощущая после недельного плавания твердую почву под ногами, он неторопливо зашагал к берегу по залитой солнцем дороге. Отыскав нужный ему дом, Бейтман отослал управляющему свою визитную карточку и через очень высокую, похожую на сарай, комнату, не то лавку, не то склад, его провели в контору, где сидел полный лысый человек в очках. «Вы не скажете мне, где я могу найти мистера Эдварда Барнарда? Насколько известно, он одно время служил здесь». «Совершенно верно. Но где он теперь, не могу вам сказать». «Ведь он как будто приехал сюда по рекомендации мистера Брауншмидта». «Я хорошо знаком с мистером Брауншмидтом». Толстяк внимательно и недоверчиво посмотрел на Бейтмана. «Послушай-ка, Генри», — окликнул он кого-то из служащих. «Ты не знаешь, где теперь Барнард?» «По-моему, он служит у Кэмерона», — ответил тот, не дав себе труда показаться. Толстяк кивнул. «Выйдя от нас, поверните налево. В 3 минуты дойдете до Кэмерона». Бейтман помедлил. «Видите ли, Эдвард Барнард — мой лучший друг. Я был просто поражен, когда узнал, что он ушел из фирмы Брауншмидт». Толстяк, прищурясь, колючими глазами посмотрел на Бейтмана, и под этим пронизывающим взглядом ему стало так не по себе, что он даже покраснел. «Очевидно, фирма Брауншмидт и Эдвард Барнард не нашли общего языка», — сказал управляющий. Бейтману не очень нравился его тон. Он с достоинством встал и, извинившись за беспокойство, распрощался. Он уходил со странным чувством, как будто человек, с которым он только что беседовал, мог бы многое рассказать ему, но говорить не пожелал. Бейтман пошел в указанном направлении и вскоре очутился у Кэмерона. Это была самая обыкновенная лавка. По дороге сюда он миновал уже не одну такую. Первый же человек, которого он увидел, был Эдвард. В рубашке с засученными рукавами он отмеривал какую-то дешевую материю. Бейтман даже вздрогнул от неожиданности, увидев его за этим малопочтенным занятием. Но едва он переступил порог, Эдвард поднял голову, заметил его и радостно вскрикнул: «Бейтман, какими судьбами?» Он перегнулся через прилавок и крепко пожал руку Бейтману. Казалось, он немало не был смущен. Неловко себя чувствовал один Бейтман. «Я сейчас только заверну покупку». Он уверенно и ловко отрезал материю, сложил, завернул. Вручил пакет темнокожему покупателю. «Заплатите, пожалуйста, в кассу». И, улыбаясь, и весело блестя глазами, повернулся к Бейтману. «Откуда ты взялся? Ух, да чего я рад тебя видеть! Садись, будь как дома». «Не можем же мы разговаривать здесь. Пойдем ко мне в гостиницу». «Надеюсь, тебе можно уйти?» — опасливо добавил Бейтман. «Ну, конечно, можно. Не такие уж мы тут на Таити деловые люди». «Алин!» — окликнул он китайца, стоявшего за прилавком напротив. «Когда вернется хозяин, скажите ему, что ко мне приехал из Америки друг, и я пошел распить с ним бутылочку». «Халасо?» — широко улыбаясь, ответил китаец. Эдвард накинул пиджак, надел шляпу и вместе с Бейтманом вышел из лавки. Бейтман попытался взять шутливый тон. «Вот уж не ожидал увидеть, как ты отмериваешь 3,5 ярда дрянного ситца какому-то грязному негру», — сказал он, смеясь. «Да понимаешь, Брауншмидт выставил меня, и я решил, что с таким же успехом могу торговать ситцем».